Глава 37. «Перестань истерить, пожалуйста. Марк – мужчина. Пусть и маленький пока что, а ты ведешь себя с ним». Подыскиваю корректное слово. Сестра ведь в положении, не хочется доводить ее до слез. Но слушать, как она третий час кряду трамбует бедного ребенка, невыносимо. «Да что ты там понимаешь? Умная такая, потому что сама не рожала!» Перебивает меня Аня, воспользовавшись моей секундной заминкой. «А пора бы!» Внутренне я прикрываю глаза и вздыхаю. Столько лет прошло, а ей все так же хочется казаться лучше меня. Неважно в чем, главное лучше. Несмотря на затянувшуюся на годы паузу в нашем общении, я знаю ее как облупленную. Несмотря на высокомерие и браваду, которыми ее голос пропитан, вывести ее из себя могу одним предложением. Приходится одергивать себя. Беременные слишком восприимчивые. Я-то ого-го, как хорошо это знаю, по себе. Ей может стать плохо, а зла я ей никогда не желала. Отворачиваюсь и продолжаю готовить. На твоем месте я бы уже призадумалась. Сестра продолжает искать ту тонкую грань, где заканчивается мое терпение. Я бы на твоем месте тоже, милая моя. Еще тогда, когда полезла в трусы к жениху своей сестры за месяц до их свадьбы. Возможно, мои мысли отражаются в глазах. Стоит мне только обернуться и посмотреть на нее, Аня тут же бледнеет, ее приоткрытый рот непроизвольно захлопывается. То-то же. Не стоит забывать. После контакта со мной многих людей вскоре хоронят. Ты не становишься злым или бесчувственным, но контролировать себя и свои эмоции должен. Также очень сильно пригодилось то, что я долгие годы училась у папы. Он феноменально умеет продавливать своей энергетикой. До него мне еще далеко, но в спорных ситуациях, когда, к примеру, проводится несколько экспертиз и заключения экспертов разнятся, отстаивая свою точку зрения, в том числе в суде, ты пользуешься всеми доступными способами. Так что, какой бы принцессой ты ни была в жизни, это остается ждать тебя за дверью бюро. Еще раз голос на Марка повысишь, особенно в присутствии третьих лиц. «Я тебе нос откушу, поняла?» Произношу настолько жестко и грубо, что она каменеет. Первые несколько секунд получается понять смысл сказанных мной слов. Получается не сразу. Я успеваю пошинковать луковицу, и только потом она облегченно выдыхает. Всегда было забавно слушать, что ребятишки из двойни обязательно должны быть сакрально, ментально, духовно близки. Ага, как же, всегда. Аня быстро реагирует. Ната дрыхнет после пижамной вечеринки. Марка родительница отправила делать уроки. А я при всей своей нелюбви к кулинарии уже несколько часов торчу у плиты. «Мама тебя припрягла?» Появляется на кухне отец. Подходит ко мне, целует макушку. «Мужчина должен видеть, как его ждали», цитирую мамулю дословно. «Нет ничего лучше, чем домашняя пища». Поворачиваюсь и смотрю на папу, в глазах моих вселенская грусть. Он заливисто смеется. «Так и есть, милая. Не куксись, тебе не идет. Я могла бы заказать, никто бы не отличил. Это все. Обвожу взглядом заставленную емкостями столешницу. Не мое», — произношу манерно, затем опускаю уголки губ. «Кроме цвета волос у меня от мамы ничего. Вся в меня». Возможно, это иллюзия, но в голосе папы я слышу гордость. Он привычным жестом обхватывает мою голову, целует висок. «Он тебе нравится?» – интересуется родитель. Папа подставил один из стульев ближе ко мне, сидит, скрестив руки на груди, наблюдает за тем, как я готовлю. «Кирилл? Он парень хороший, добрый, открытый, с ним весело. Но в том плане, который интересует тебя, нет. Во-первых, он меня значительно младше. А этот вариант меня не устраивает. Во-вторых, мне уже давно никто не нравился. Насколько давно? Помнишь Виталя Зотова? Называю имя своего одноклассника, мы с ним в начальной школе вместе учились. В первом классе он мне в любви признался, в третьем я его рассмотрела. 2 года почти он таскал мой и Анькин портфель, пока мы вместе шли в школу и из нее. Потом они с семьей переехали. Вот. «После него никто больше», — передергиваю плечами. «Он, кстати, вернулся, заместитель губернатора по...» «Так, забудь про него», — приподнимаю ладонь. «Вечером мама поймет, что мне не интересен Кирилл как мужчина, а завтра с нами будет ужинать лысеющий чиновник». Родитель откашливается, подавившись воздухом. «Ты за ним следишь? Неужто?» «Нет, я просто помню его отца. Он тебя младше на 10 лет. Мы шли в 1 класс, а у него на голове волос было меньше, чем у тебя на тыльной стороне ладони, правой». «Негодяйка!» — папа заходится хохотом. «Честное слово, я даже мечтать в детстве не могла, что смогу так легко общаться с отцом, шутить. Отомщу тебе и сдам матери твоей теплые чувства к Виталию». «Каюсь», — складываю руки в просящем жесте, с мольбой во взгляде смотрю. «Что-то я так устал сегодня!» Алида попросила шашлык пожарить. Папа хлопает себя по коленям, но подниматься не спешит. «Давай закажем». «А Артем?» Он вопрос не заканчивает, но я и так понимаю. А он никогда не заставлял меня готовить, стараясь перевести неприятную для себя тему. Эти отношения поистине мое слабое место. С одной стороны, никогда не устану корить за них, с другой — море теплых воспоминаний, на волнах которых я столько лет качаюсь. «У вас дома очень красиво», — подхватывает с порога Кирилл. «Посмотрите только на этого воспитанного мальчика». «Лавандовый серым создают такой уют», — продолжает петь оды. «Какие слова-то знает? Для папы это фиолетовый не более, а тут парень сходу сироп маме в уши заливает». По ее широкой улыбке и открытому взгляду становится понятно. Она простила ему возрастной недостаток. Да что там, она его простила еще в тот момент, когда он из такси с 4 букетами выбрался и самый большой из них ей подарил. Собственно, и Аня с Наташей остались довольны. Только папа, пока мы вдвоем заходили, шепнул мне на ухо. «Давай мы ему скажем, что не стоит столько денег на веники спускать». Внимание всегда приятно, но сейчас я себя чувствую залежавшимся товаром. Столько похвалы в свой адрес от женской половины собственной родни я не слышала много. Да никогда не слышала. Даже Ната притихла. Слушает, качая головой, мол, да, да, все про нее. Но она чувствует где-то подвох, в отличие от мамы. Кирилл так красочно рассказывает о том, как мы познакомились, как со мной приятно общаться. Молодой ветреный парень. Он это воспринимает как игру. Ему интересен процесс. Эти же две распыляются от души. Мой телефон спасательно начинает звонить. Олег, сейчас развлечемся. Слушаю вас, Олег Геннадьевич. Алена, ты чего, отвлекаю? Привет. Не могу говорить. Добрый вечер. У вас 9 часов уже. Ты же явно по делу. Олег бегло обрисовывает ситуацию. Пригород. В лесу найдено тело пожилой женщины. Видимых причин смерти не установлено. Единственное... Ален, я покажу, ты посмотришь. Я... Блять. Прости, не видел такого. Охуел, если честно. Коллегу твою новоиспеченную саму откачивать пришлось. Там бы кости видны. Скажи, чем ее так могли? Воронки какие-то. Дальше идут сплошные маты. Я, примерно понимая, что там увижу, извиняюсь и встаю из-за стола под скептический, давящий взгляд своей матери. «Я тут распинаюсь, а ты все портишь?» «Давай, только камеру ровнее держи, а не как обычно». Олег переводит звонок с аудио на видео. Кто-то светит фонариком, он же показывает погибшую. Я, в отличие от Олега, видела подобные раны и тем не менее, опускаюсь на диван в гостиной, телефон кладу на журнальный столик и ладонью зажимаю рот. Пару секунд ощущаю адскую боль в спине. Вспышка ярчайшая. Прикрывая на секунду глаза, необходимо собраться. Человечность никуда не девается с годами. Но приходится постоянно себя контролировать. Понимание того, сколько боли та или иная травма принесла человеку, способно свести с ума. «Олежа, это пролежни. Повреждение кожи в данном случае и тканей. Ты не в курсе, потому что эта тема не ваша. Она лежачая больная. Давно. Уход был недолжного уровня. Кровообращение снижено, давление на отдельные участки, наоборот, возрастает. 4-я стадия. Скорее всего, инфицирована. Струпья давно не счищали. Запах гниения ткани чувствуется? Ответ получаю положительный. Ужасно, иначе не скажешь. Боль чувствуешь, сделать ничего не можешь. Ее точно убили не тут, уточняет он. Олег, она могла умереть от своей болезни, могла от заражения крови, которое явно присутствует. Но дойти до лесочка не могла точно. И живую ее туда доставить проблематично. Кто осматривал? Он называет фамилию неизвестной мне девушки. Ален, она вообще зеленая. Во всех смыслах. Сначала нормально, пока не перевернули. Думал, отчалит. Подвисает. Как ты справляешься? Начинала ты даже младше. Страшно не было? Мертвых людей? Поверь, даже самый жуткий и опасный из известных тебе преступников, лежа на секционном столе, безобиднее любого живого человека. В остальном они такие же люди. Когда ты уже возвращаешься? Там по нарикам нашим такие задержания эпатажные прошли. Приедешь, расскажу. Они не наркоманы. Вот же заладила. Грохнули же их наркотой. Так что не спорь. Асфиксия может произойти от принятия любого количества наркотического вещества, даже ничтожно малого. Вы там с парнями не балуйтесь? Олег недовольно цокает. Капец, вот ты зануда! За спиной ощущаю движение, прощаюсь с Олегом, сбрасываю вызов и оборачиваюсь. Кир явно увидел или услышал лишнего, да и мама немного в шоке. Солнышко, у нас ведь ужин, у тебя отпуск. Неужели больше не с кем консультироваться? Испортили весь аппетит. Мама показательно мягкая. Я же смотрю на Кирилла, мол, видишь, какая у меня семья чудесная. Да и я сама ничего. Хочешь в семью?